Дорогие радиослушатели, сегодня, по милости Божией, мы приходим к последней беседе разбора пятого члена символа веры и воскресшего в третий день по Писанию. Наше внимание теперь желаем обратить на эффект воскресения Христа, который оно произвело на первых учеников. Мы видели печаль, ужас и неверие, с которым ученики приняли в начале воскресения. Но когда неопровержимые факты были представлены им, все отношение необъяснимо изменилось. Женщины были исполнены бессмертной радостью. Как только они услышали воскресшего Господа, они пали и поклонились Ему. Ученики сделали то же. Матфея 28 глава 9 и 17 стихи. Ученики на пути в Эммаус чувствовали свои сердца горящими, когда Он говорил с ними и изъяснял им Писание, и, вставши в тот час, возвратились в Иерусалим, чтобы засвидетельствовать об этом. Луки 24 глава с 32 по 33 стих. Фома воскликнул, убедившись: «Господь мой и Бог мой!» Иоанна 20 глава 28 стих. Поклонившись Христу во время Его вознесения на небо, ученики возвратились в Иерусалим с великой радостью. Они постоянно пребывали в храме, прославляя и благословляя Бога. Луки 24 глава 52 и 53 стих. Тогда они пошли повсюду, неся благую весть. Для верной церкви Иисус больше не был плотником или смиренным пророком из Назарета. Он был тем, кого совершенное божество преодолело смерть за нас всех. Нужно сказать, что ученики особенным образом стали свидетелями воскресения. С самого первого дня, дня воскресения, те, кто видел пустой гроб и живого Христа, получили поручение провозглашать весть. Об этом мы читаем в Евангелиях. «И пойдите скорее, скажите ученикам, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот Я сказал вам». И, вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Матфея 28 глава 7 по 8 стих. «Но идите, скажите ученикам Его и Петру». Марка 16:7. «Они пошли, и возвестило бывшим с Ним». Марка 16:10. «И те, возвратившись, возвестили прочим». Марка 16:13. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Марка 16 глава 15 стих. «И возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим». Луки 24 глава 9 стих. «И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба». Луки 24 глава 35 стих. «Иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Иоанна 20 глава 17 стих. Когда произошла церковь и возрастала, апостолы и ученики стали свидетелями воскресения. Об этом записал евангелист Лука в Деяниях апостолов. Во время избрания апостола вместо Иуды, апостол Петр предложил, чтобы избрали одного из тех, кто находился с нами во все время, когда пребывали и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами, свидетелем воскресения Его. Деяния апостолов, 1 глава, 21 и 22 стих. Апостол Петр в своей проповеди в день Пятидесятницы утверждает: «Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Деяния апостола, 2 глава, 32 стих. После исцеления хромого от рождения матери, который ежедневно сидел у красных дверей храма, апостол Петр, объясняя слушающиеся, сказал: «А начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Деяния апостолов 3:15. Переживая преследование от первосвященников и старейшин в Иерусалиме, евангелист Лука записал, что апостолы с великой силою свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Деяния апостолов, 4 глава, 33 стих. Таким образом, мы ясно видим, что центральное место в проповеди занимало это весь воскресенье вместе со Христом, как об этом записано в Деяниях апостолов. Для примера посмотрим на проповеди апостола Петра, записанные в Деяниях апостолов во 2 главе с 24 по 36 стих, в 3 главе в 15 стихе, в 5 главе в 31 стихе, в 10 главе с 40 по 41, а также на проповедь апостола Павла, записанные в Деяниях апостолов в 13 главе с 32 по 37 стих, 17 главе 31 стихе, 26 главе 6 по 8 стих и 23. Проповедь о воскресении была настолько сильна и с таким ударением, что Фест, объясняя заключение апостола Павла царю Агриппе, суммирует разногласия евреев, разделяющие их от апостола язычников так. Они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Деяния апостолов, 25 глава, 19 стих. Апостол Павел ясно указывал, что ради надежды воскресения он стоял пред судом, обвиненный иудеями и закованный цепями. Деяния апостолов, 23 глава, 6 стих, 26 глава 6 по 8 стих и 28 глава 20 стих. Тот же апостол написал к римлянам: «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Римлянам 8 глава 38 стих. В нашей жизни и свидетельстве придаем ли мы много важности воскресению? А теперь в заключение посмотрим на отречение воскресения и его последствия. Имеющий силу смерти дьявол, наверное, рычал, видя свою жертву, ускользающую от него. С того времени хитрейший лжец старается непреклонно отрицать два великих факта, которые разрушили его владычество – крест и воскресение. Во времена апостолов, как и в наши дни, были люди, которые утверждают, что повествование о воскресении было просто легендой. Этих отрицателей можно найти не только среди атеистов, но также и среди религиозных людей. Некоторые люди утверждают, что Христос воскрес только духовно, что его тело осталось в гробе, ибо по их определению – чудо физического воскресения невозможно. Они утверждают, что Иисус продолжает жить в духе своих учеников, которые были исполнены его воспоминаниями, его примером и его учением. Его ученики были настолько одержимы идеей его духовного присутствия, что они изобрели повествования, записанные в Евангелиях. Теперь выразим это ясно. Духовное воскресение Иисуса – нелепость. Определенно душа Спасителя была в месте пребывания мертвых, но она не перестала существовать. Деяния 2 глава 27 стих. Тело Иисуса было приведено назад к жизни, и без этого телесного воскресения все евангельское свидетельство не существовало бы. Если же о Христе проповедуем, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. 1 Коринфянам 15 глава с 12 по 14 стих. В этом знаменитом открывке Священного Писания апостол Павел восстает против отрицания воскресения и указывает на его роковые последствия. Он утверждает, первое, воскресение Христа и воскресение умерших тесно связано, 12 стих. Второе, если одно не состоялось, не будет также другого. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. 15 глава, 13 и 16 стих. Третье, в таком случае проповедь и письмена апостола Павла были бы ложью лжесвидетелей. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Притом мы оказались бы же свидетелями о Боге». 14 и 15 стих. 4. Наша вера была бы тщетной, и Евангелие было бы лишено своего содержания. А если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Вы еще во грехах ваших. 14 и 17 стихи. Можем ли мы верить в Спасителя, который еще во гробе, который грешный и бессильный? 5. Не существовало бы труда Христа, мы были бы в наших грехах, и мертвые во Христе погибли бы. 17 и 18 стихи. 6. Мы, верующие, были бы самыми несчастными из всех человеков. 19 стих. Обманутые в этой жизни, мы уповали бы на обольщение и не имели бы спасения в грядущем мире. 7. Страдания и борения служителей Божьих, ибо ради веры апостол Павел боролся со зверями в Ефесе, были бы совершенно бесполезными. С 30 по 32 стих. 8. Если мертвые действительно не воскреснут, материалисты были бы совершенно правы, говоря, «станем есть и пить, ибо завтра умрем». 32 стих. Жизнь не будет иметь больше значения, только материальное считалось бы. Но мы уже видели и знаем, что материальное не в состоянии удовлетворить нас. 9. Отвергающие воскресение нашего Господа и наши, как последствия, худые спутники, которые развращают добрые нравы. 33 стих. Поэтому закончим разбор пятого члена символа веры словами: «Христос воскрес! Воистину воскрес!»